Подъезд автоброневиков в Харькове к помещению собрания анархистов, надзор за революционными организациями по селам и городам уже были предвестниками худых деяний этих пока что двух властвующих в стране на словах революционных партий. Глава 8. Мои наблюдения за большевистско-левоэсеровским блоком в Александровске и последствия этих наблюдений. Фронт против движения казаков с внешнего фронта на Запорожье закончился. Больше о них ничего не было слышно в этом направлении. Все революционные части с правой стороны Днепра переведены на левую, в город Александровск и в ближайшие к нему села. Задача штаба Богданова — продвинуться дальше по направлению Крыма. Город Александровск остается таким образом в военном отношении сам с собой. Население города должно организоваться, да оно в лице рабочих уже начинало организовываться. Революционный комитет при поддержке своих партий начинал тоже проявлять свою революционную деятельность, а на эта деятельность его началась с произвольного вмешательства в местную жизнь трудового крестьянства и, конечно, с начальническим тоном и через грозный письменный или устный приказ. Осмелел ревком и по отношению к городу, наложил на Александровскую буржуазию контрибуцию 18 миллионов рублей. Снова, как и при коалиционном правительстве и Украинской Центральной Раде, начались аресты, и в первую очередь, конечно, правых социалистов, анархистов из-за их влияния в Гуляйпольском и Камышеванском районах пока не осмелились трогать. В революционном комитете началось чаще произноситься слово «комиссар тюрьмы», ибо последняя заняла уже чуть не первое место в социалистическом строительстве. У меня нередко являлось желание взорвать тюрьму, но ни одного разу не удавалось достать достаточное количество динамиту или перикселина для этого. Я не раз говорил об этом левому эсеру Миргородскому и Никифоровой, но они оба испугались и старались меня завалить работой, которая не допустила бы меня сблизиться с красногвардейцами, у которых взрывчатых веществ было очень много. В Александровске, в революционном комитете, я брался за всякую работу, какую комитет на меня взваливал, и делал ее до конца. Но быть валом, видя, что за твоей спиной черт знает, что творится, было не в моем характере. Тем более, что я политический работник не с 17-го года. И работать из-за того, чтобы все знающие, все сильные похвалили меня, я не мог. Я определенно и безошибочно видел, что совместная работа с большевиками и левыми эсерами становится для революционных анархистов невозможной, даже на фронте защиты революции. Они в своей революционности начинали заметно изменяться, уделяя внимание исключительно власти над революцией в грубом смысле этого слова. Присматриваясь к их работе в Александровске, а дотоле на уездных и губернских съездах крестьян и рабочих, где к этому времени они были в большинстве, я предвидел, что блок этих двух партий — фикция, что рано или поздно одна какая-либо из них должна будет всосать в себя или силой сожрать другую, коль обе они за счет революции идут к совершенствованию государства и его власти над свободной общественностью трудящихся. Правда, их уклон, трудящиеся, будучи действующим элементом революции, не могли вовремя подметить. У трудящихся была слишком большая вера в революционеров, и они заботились о том, чтобы разделять руководителей по идеям и следить за их действиями. Им нужно было каждый раз показывать и разъяснять подмеченные. Кто же будет это делать? Я часто задавал себе вопрос и отвечал: анархисты и только анархисты. А где в это время русской революции анархисты были связаны с широкими трудовыми массами? Большинство претендентов на имя руководителей русского анархизма в это время болтались, если не в хвосте от центральной власти большевистско-левая Саровского блока,